Легким шагом Цзымо направилась к Кайяну. Десятки чудовищ, что лежали на земле, встали и быстро последовали за ней. Лэн Шань осмотрелась, а потом молча последовала за ней. Она понимала, что сбежать невозможно. Даже если она сможет как-то спастись от чудовищ, лишь одно решало, жить ей или умереть, нечто, что Цзымо спрятало в ее теле. Кайян убрал кровавую каплю, оставшуюся после смерти Цзиньхао, а потом посмотрел на чудовище пятого класса, которое стояло рядом с ним. Это был злобный золотистый леопард, величественный зверь с худым телом и плавными изгибами. Каждый его мускул скрывал взрывную силу, каждую лапу украшали когти, достаточно острые, чтобы прорвать трехдюймовую сталь. Кайян понял, что это чудовище пятого класса гораздо мощнее тех, кого он убивал раньше. Вероятно, по силе он был равен культиватору пятого или шестого уровня истинного элемента, хотя в битве его вполне мог убить культиватор второго или третьего уровня истинного элемента. Однако Кайяна озадачила не его сила, а его состояние. Ему казалось, что он подчиняется ему не полностью. Это чувство сбивало с толку, такого не могло быть при рабской звериной печати. Злобный золотистый леопард постоянно качал головой, махал хвостом и рычал. Что-то пошло не так, Кайян подумал, что техника, используемая культиваторами династии Тяньлян, каким-то образом противоречит его рабской звериной печати. Пытаясь успокоить злобного золотистого леопарда, Кайян положил ему на лоб руку и влил в его тело свою юаньцы, чтобы найти аномалию. После пяти или шести этапов Кайян наконец понял, в чем дело. В черепе злобного золотистого леопарда было нечто вроде другой формы жизни. Кайян мрачно посмотрел на злобного золотистого леопарда. Он осознал, что эта форма жизни и рабская звериная печать сражаются за власть. Когда сражаются два тигра, ранения получают оба. Злобный золотистый леопард неизбежно будет ранен, кто бы ни победил. Нахмурившись, Кайян влил еще больше юаньцы, тщательно контролируя поток. Чудовище умрет, когда повредится его сердце. Когда злобный золотистый леопард привык к его юаньцы, Кайян решился влить еще. Он повторил это еще несколько раз, и существо в голове леопарда, будучи не в силах это выносить, отчаянно бросилось в бегство. Кайян решил поймать его, чтобы понять, каким образом культиваторы династии Тяньлян порабощают чудовищ. Примерно через 10 минут из лба злобного золотистого леопарда вылезло 3-сантиметровое насекомое. Быстро отреагировав, Кайян протянул руку и схватил его. Поспешно его осмотрев, он увидел, что это нечто между сороконожкой и пиявкой, однако не успел он ничего понять, как насекомое скрылось в его пальце. Помрачнев, Кайян быстро активировал юаньцы. Насекомое тут же окутало коконом истинный ян, и оно попало в тюрьму его меридианов. Нахмурив брови, Кайян решил его не убивать. Он понимал, что насекомое очень боится его юаньцы. В конце концов, если бы это было не так, оно бы не сбежало из тела злобного золотистого леопарда, когда он влил в него юаньцы. Насекомое могла удержать истинное ян, так что ему, конечно же, было не о чем беспокоиться. Когда он был на скрытом острове, в его тело проник пожиратель небес, и он был в разы сильнее насекомого, с которым он столкнулся сегодня. Тщательно все обдумав, Кайян ощутил, как насекомое в меридианах дрожит, не смея действовать опрометчиво. Оно боялось сильнее, чем мышь, увидевшая кошку. Насекомое источало какую-то непонятную энергию. Она была очень слабой и едва заметной. «Старый демон, посмотри на этого жука, он какой-то странный», — нахмурился Кайян. Старый демон быстро запрыгнул в шило душилом и отправился туда, где томилось в плену насекомое. Долгое время поизучав его, он сделал вывод. «Молодой хозяин, это насекомое связано нитью божественного чутья с одним из культиваторов династии Тяньлян». «Нить божественного чутья», — нахмурил лоб Кайян. «Разве они не на уровне истинного элемента? Как они могут культивировать божественное чутье?» Старый демон усмехнулся. «Ты забыл, молодой хозяин, я связан с тобой нитью божественного чутья, однако ты, как и они, пока не можешь культивировать божественное чутье». Кайяна вдруг осенило. «Имеешь в виду, что им кто-то помог?» Старый демон сказал. «Да, я подозреваю, что мастер их секты влил в этих насекомых нить божественного чутья, чтобы они могли ими управлять. Они управляют насекомыми, а насекомые проникают в чудовищ, позволяя порабощать их». Просиял Кайян. Замешательство вдруг исчезло. Несколько дней назад Чэнь Сюишу сказал Кайяну, что каждый культиватор династии Тяньлян поработил сотни чудовищ. С тех пор он часто задавался вопросом, как они могут управлять такими сонмами чудовищ. Но теперь все стало ясно. Они не управляли чудовищами. Они управляли странными насекомыми, которые управляли чудовищами. Размышляя, Кайян подошел к месту, где умер Цзиньхао. Запустив пальцы в гору праха, он нашел еще одно похожее насекомое. Спрятав его в своем теле, Кайян приказал старому демону рассмотреть его, и тот подтвердил, что в этом насекомом тоже есть нить божественного чутья. Выходит, Цзиньхао не переходил на сторону культиватором династии Тяньлян, пробормотал Кайян. Вероятно, из-за насекомого внутри ему пришлось подчиниться культиваторам династии Тяньлян. Это объясняло, почему три чудовища, пришедшие с ним, не подчинялись его приказам. Вероятно, они ощущали, что Цзиньхао занимает то же место, что и они. Немного печальная версия, но весьма вероятно, что так все и было. Цзимо. Цзиньхао выкрикнул это имя. Им управлял культиватор династии Тяньлян по имени Цзимо. Кайяна посетила коварная идея. На лице у него появилась злобная улыбка, и он сразу спросил. «Старый демон, если я с помощью истинной Ян сожгу этих насекомых, культиватору династии Тяньлян будет больно?» «Безусловно. Хотя ты всего лишь уничтожишь две нити божественного чутья, он определенно пострадает, если застать его врасплох». «Хе-хе», не удержался от смешка Кайян. Он мгновенно придумал несколько разных ситуаций, в которых мог бы это сделать. Однако старый демон вдруг перебил его. «Молодой хозяин, у меня есть интересное предложение, хе-хе-хе, ох, слушаю». По хихиканью старого демона Кайян понял, что его замысел, конечно же, гораздо более коварный, чем его. Глава 238. «Ну и кто теперь хозяин?» Цзимо привела туда, где погиб Цзиньхао, армию чудовища быстро начала просеивать прах. Однако даже через долгое время она не смогла найти насекомое, управляющее душой. Она оторопела. Каждое насекомое, управляющее душой, было чрезвычайно ценным для культиватора династии Тяньлян, и дело было даже не в самом насекомом, а в нити божественного чутья, что в нем содержалось. Это было серьезное происшествие. Как только насекомое попадет в руки врага, который их уничтожит, душа, связанная с божественным чутьем, пострадает. Если это произойдет в разгар ожесточенного сражения, само собой, это приведет к сокрушительному поражению. Это могло даже поставить под угрозу жизнь культиватора. Поэтому когда кто-то из ее чудовищ умирал, Цзимо быстро оказывалась там, где оно погибло, и восстанавливала насекомое, управляющее душой. Однако на этот раз ей не удалось его найти. Заметив изменившееся лицо Цзимо, Лэн Шань, стоявшая у нее за спиной, ухмыльнулась. Ее переполняло счастье. Моргнув, Цзимо закрыла глаза и тщательно изучила окрестности. Хотя она еще не могла охватить большую площадь, нить божественного чутья, в конце концов, принадлежала ей, так что какой-то диапазон все же был ей доступен. На привлекательном лице Цзимо отразилось удивление. Быстро обернувшись, она посмотрела в джунгли, и ее яркие глаза насмешливо сверкнули. Несколько десятков чудовищ быстро принялись окружать место, куда смотрела Цзимо. Ошеломленная Лэн Шань мгновенно поняла, что Цзимо собирается делать, что ее надежды не оправдаются. Она ненавидела Цзимо, ненавидела Цзиньхао, которому она пообещала ее невинность. К тому же, никогда прежде никто не прикасался к ней. И теперь, когда Лэн Шань поняла, что Цзимо обречена на провал, она не могла не радоваться. Не подавая виду, она ждала хорошего зрелища, но подобного поворота она не ожидала. Неужели эксперт, убивший Цзиньхао, остался тут? Не значит ли это, что он попал в ловушку? В джунглях раздался шум, листья на деревьях затряслись, и Лэн Шань тут же разглядела бегущую фигуру. Цзимо легко махнула рукой, и несколько чудовищ последовали за бегущей фигурой. Хихикнув, она злобно улыбнулась и крикнула: «Не пытайся сбежать, у тебя не получится. Даже если ты убежишь на край земли, тебе все равно придется вернуться ко мне и стать моим рабом, потому что в тебе живет насекомое, управляющее душой. Иначе ты познаешь страдания. Проклятие! Я знал, что с насекомым что-то не так», — донеслась из джунглей яростная ругань. Чем громче она становилась, тем более горделивым становился взгляд Цзимо, которая неприкрыто насмехалась над ним. В конце концов, человек, убивший Цзиньхао, теперь тоже был во власти насекомого, управляющего душой. Неужели он оказался таким глупым? Человек, скрывающийся в джунглях, действительно остановился, и его мгновенно окружила стая чудовищ. Он превратился в узника. Цзымо подошла к нему. Увидев лицо человека, Лэн Шань задрожала и потрясенно сверкнула глазами. Цзиньхао узнал Кай Яна. Разве Лэн Шань могла его не узнать? Она была шокирована. Уставившись на Кай Яна, она быстро взвешивала все варианты. На лице Кай Яна отражались беспомощность и отвращение. От Цзымо и Лэн Шань его отделяли 100 метров. Усмехнувшись, он спросил: «Мадам, что это, черт возьми, за насекомое?» «Это насекомое, управляющее душой, специально выведенное в династии Тяньлян. Пока оно в тебе, ты мой раб», — терпеливо объяснила Цзымо, глядя на Кай Яна. Обнаружив, что это лишь подросток, она удивилась и задалась вопросом: «Как человек, убивший Цзиньхао, может быть таким молодым? Черт возьми, мне не нужно было копаться в прахе Цзиньхао». Тяжело вздохнул Кай Ян, на его лице отразились боль и печаль. Он ухмыльнулся: «Мадам, теперь, когда я твой раб, я должен служить тебе и греть ночью твою постель». Цзымо соблазнительно улыбнулась, не скрывая безграничного обаяния. «Можешь попробовать, но сомневаюсь, что ты сможешь меня удовлетворить». Она вела себя так откровенно, что Кай Ян закатил глаза. Очевидно, его затруднительное положение доставляло Цзымо удовольствие. Ее улыбка стала еще шире. «Если я сообщу тебе кое-какую полезную информацию, ты отпустишь меня?» — вдруг вмешалась Лэн Шань. Она пылающим взглядом смотрела на Кай Яна. «Полезную информацию?» — заинтересовалась Цзымо. «О нем», — с каменным лицом указала она на Кай Яна. Кай Ян напрягся и тайно активировал юаньцы. Хотя он не знал, что может сообщить ученица из долины короля призрака, он был уверен, что это не пойдет ему на пользу. Если ему нужно будет вырываться из окружения чудовищ, ему придется полагаться лишь на пылающие крылья Ян. «Сначала пообещай», — торговалась Лэн Шань. «Я не могу освободить тебя», — покачала головой Цзымо. Лэн Шань не изменилась в лице, продолжая ждать. В конце концов, она действительно не ожидала, что сможет освободиться. «Однако я буду лучше к тебе относиться и не буду тобой пользоваться. Помни, что ты обещала, и я больше не буду терпеть это унижение, даже если мне придется умереть». Лэн Шань указала на Кай Яна. «Его тайное искусство – это техника чистый Ян». Лэн Шань уже сражалась с Кай Яном, поэтому знала про его юаньцы, которая была губительной для насекомых, управляющих душой. Увидев Кай Яна, Лэн Шань сразу поняла, что насекомые не управляют им, что он притворяется, пытаясь воплотить какой-то план. Лэн Шань понимала, что Кай Ян не может убить Цзымо, особенно сейчас, когда его окружили десятки чудовищ. Решив напасть, он подпишет себе смертный приговор. Если он умрет, ничего не изменится, зато она получит некоторые преимущества. Поэтому, поколебавшись, Лэн Шань решила все рассказать. Дальнейшее ее не касалось, она лишь хотела улучшить свое положение. Улыбка Цзымо вмиг стала жестокой. Быстро обернувшись, она холодно посмотрела на Кай Яна. Ее взгляд наполнился кровожадностью. Кай Ян решительно вытащил из тела насекомое, управляющее душой, сжал его в кулаке и усмехнулся. «Я знаю, что это насекомое связано с тобой нитью божественного чутья. Подчинись, если не хочешь страдать, иначе я превращу его в пепел». Цзымо искривилась, ее красивое лицо побледнело. Кай Ян усмехался и вел себя невероятно спокойно. Лэн Шань сохраняла безразличие. Внезапно Цзымо ухмыльнулась. «Ты должен был сжечь его, пока я не была готова, чтобы нанести мне наибольший урон. Возможно, тебе удалось бы сбежать, но ты совершил серьезную ошибку и начал меня обманывать». «Вот как? Пожалуйста, объясни», — нахмурил лоб Кай Ян. Цзымо холодно ответила: «Кажется, ты знаешь, что эти насекомые связаны со мной нитью божественного чутья, но знаешь ли ты, что я могу вернуть эту нить?» Цзымо тут же потянула обратно нить божественного чутья, привязанную к насекомому, управляющему душой. Однако Кай Ян не испугался. Вместо этого он начал хохотать, его голос становился все громче, пока не превратился в громовой рев. Цзымо вслушивалась в его необузданный смех и ощущала, что что-то не так. Этот мальчишка был слишком спокоен. Может быть, он сошел с ума, но его самоуверенность и презрительное выражение лица совсем не говорили о его безумии. Даже если бы на его месте был кто-то другой, Цзымо все равно хотела бы сделать его рабом. К сожалению, этот мальчишка культивировал чистую Ян, и у нее не было ни единого шанса одержать победу. Цзымо кровожадно искривилась и подняла руку, намереваясь приказать чудовищам, чтобы те убили его. Кай Ян прекратил смеяться, к холодно посмотрел на Цзымо и усмехнулся. «Хочешь меня убить? А-а-а!» Вдруг закричала Цзымо, схватившись за голову. Ее гибкое тело крупно задрожало. Эта внезапная перемена поразила Лэн Шань. Она замерла, на лице отразился шок. Цзымо корчилась в агонии, и она перевела взгляд на Кайяна, который оставался спокойным и безразличным, как и прежде. Она не могла поверить, что все это происходит на самом деле. Что случилось? Что, черт возьми, случилось? Они даже не сражались. Он просто засмеялся, а Цзымо вдруг охватила боль. А-а-а. Внезапная перемена Цзымо насторожила ее чудовищ. Некоторые из них даже обнажили клыки и, рыча, стали подходить все ближе к Кайяну. «Прикажи чудовищам отступить, иначе я выжгу твою душу и превращу тебя в овощ», — пригрозил Кайян. Цзымо казалось, что боль разрывает ее душу на части. Она без колебаний приказала чудовищам отступить. Чудовища посмотрели на Цзымо и, забыв о враждебности, разбрелись в пределах километра. «Мудрый выбор», — усмехнулся Кайян и, шагнув вперед, схватил Цзымо за волосы и поднял ее в воздух. Увидев такое жестокое обращение, Лэн Шань похолодела и невольно попятилась. «Стой на месте, с тобой я разберусь потом», — холодно посмотрел на нее Кайян. Лэн Шань тут же замерла, окаменев от страха. Полгода назад она и ее старшие окружили ученика высшего небесного павильона, который был лишь слабаком, достигшим третьего уровня воссоединения. Тогда он лишь паниковал и бежал, как побитый пес. Но теперь они встретились снова, и он с легкостью взял в плен эту змею Цзымо из династии Тяньлян. Лэн Шань хорошо понимала, насколько Цзымо горда и высокомерна. Благодаря насекомым, управляющим душой, она смогла поработить много чудовищ и культиваторов. Ее боевая мощь превосходила границы этого изолированного мира. Как она могла так быстро сдаться на милость сопляка Кайяна? Поняв, что она пыталась выдать это чудовище, соблазнившись незначительной выгодой, Лэн Шань от ужаса чуть не потеряла сознание. Ситуация изменилась слишком быстро. Крики Цзымо постепенно утихли. Одежда плотно облегала ее тело, покрытое ароматным потом, и отлично демонстрировала Кайяну ее изящную фигуру. Она медленно повернулась к Кайяну и впилась в него взглядом, в котором читались упрямство, недовольство и неприкрытая ненависть. «Кажется, ты до сих пор не поняла, кто теперь твой хозяин». Кайян ударил ее по лицу и швырнул на землю. Цзымо снова разразилась воплями, на этот раз жалкими. Плача от боли, Цзымо каталась по земле, словно страдала от самых невыносимых пыток мира. У Лэн Шань в ушах звенело от ее криков, она не могла унять дрожь. «Нет, не надо больше, пожалуйста, умоляю, хватит». Цзымо изо всех сил пыталась подползти к Кайяну. Она так сильно ухватила его за ногу, что ее рука побелела. Ее волосы растрепались, а лицо покрылось потом. Она смотрела на него, отчаянно пытаясь выглядеть как можно послушнее, и умоляла: «Я подчинюсь тебе, я сделаю все, что ты хочешь, пожалуйста, хватит». Глава 239. Все меняется слишком быстро. Присев на корточки, Кайян спокойно уставился на нее и спросил: «Ты и правда готова мне подчиниться?» Цзымо тут же кивнула. Боль, которой подвергли ее душу, делала более предпочтительной смерть, а не жизнь, однако она не могла противиться. Никто не мог вытерпеть такие мучения, и это никак не было связано с ее силой воли или решимостью. Просто Кайян был слишком беспощадным. «Ты клянешься, что впредь будешь меня слушаться?» Кайян приподнял ее подбородок и злобно посмотрел на нее. На залитом слезами лице Цзымо появилась вымученная улыбка. «Я клянусь, что буду тебя слушаться». Кайян улыбнулся, мягко надавил пальцем на красные губы Цзымо. Палец скользнул в рот и коснулся нежного языка. Цзымо посмотрела на него широко распахнувшимися глазами, но, не смея проявлять недовольство, сразу же вернула прежнее выражение лица, и ее змеиный язык страстно заскользил по пальцу Кайяна. У нее были выдающиеся умения, иначе она не смогла бы заставить Лэн Шань поддаться чувствам и потерять контроль. Отвернувшись, Лэн Шань пробормотала себе под нос: «Как бессовестно». Кайян посмотрел на нее и, ухмыльнувшись, вытащил палец изо рта Цзымо, вытер об ее же одежду. Он безжалостно ущипнул ее за щеку, и по щекам ее снова потекли слезы. «Я понимаю, что ты прикидываешься, но твои эмоции мне нравятся», — издевательски произнес Кайян. Цзымо засмеялась. «Мы, женщины династии Тяньлян, поклоняемся силе. Ты сильный, и меня тянет к тебе. Это нормально. Я на седьмом уровне воссоединения. Я достаточно сильный», — рассмеялся Кайян. Цзымо дернулась, но сразу же пришла в себя. «Твой уровень, далеко не все, ты ведь так молод, со временем ты обязательно станешь сильнее остальных. Ха-ха-ха, хорошие слова, мне нравится», — засмеялся Кайян и, встав, приказал ей: «Вставай, есть». Встала она и спокойно поправила одежду. С Лэн Шанец Зиньхая она вела себя, как хозяйка, однако для Кайяна она стала послушной рабыней, которая не смела перечить. Цзымо решила, что больше не хочет проходить через такие муки. Разобравшись с Цзымо, Кайян посмотрел на Лэн Шань и добродушно улыбнулся. На лице Лэн Шань застыло неестественное выражение лица, странная смесь злобы, униженности и неверия. Ее сегодняшнего предательства было достаточно, чтобы приговорить ее к смерти, что уж говорить об их прошлой вражде. Человек, которого она по собственной инициативе выдала, теперь должен был решить, жить ей или умереть. 30 лет река течет на восток, а следующие 30 лет – на запад. Вот только 30 лет пролетели, как один миг. Цзымо посмотрела на Кайяна, потом на Лэн Шань и холодно прошептала: «Тебе нужна ее жизнь, я легко могу убить ее». Цзымо была умной, конечно же, она разглядела во взгляде Кайяна желание убить ее. Лэн Шань несколько помрачнела и поспешно сделала несколько шагов назад. Она осторожно смотрела на Кайяна и Цзымо, а лицо ее было полно решимости. Если Кайян действительно захочет убить ее, Лэн Шань несомненно будет отчаянно обороняться. Но после минуты тишины Кайян помотал головой. Лэн Шань облегченно вздохнула, в замешательстве посмотрела на Кайяна и спросила: «Почему? Что? Почему?» — нетерпеливо спросил Кайян. «Почему ты позволяешь мне уйти?» Лэн Шань не могла подавить сомнения. «Наши старшие враждуют, да и мы друг друга недолюбливаем, а я не верю, что ты настолько добрый, что теперь, когда моя жизнь в твоей власти, отпустишь меня. Вообще-то я очень добрый, разве этого недостаточно?» — добродушно рассмеялся Кайян. Цзымо была близка к испугу, а Лэн Шань презрительно усмехнулась. «Если ты действительно такой добрый, то прикажи ей вытащить из меня насекомое, управляющее душой. Ты сказал, что не убьешь меня, но моя жизнь до сих пор в твоей власти. Разве добрые люди так поступают? А достаточно ли ты хороша, чтобы просить меня о таком?» — ухмыльнулся Кайян. «Разве ты, ученица из долины короля призрака, добрая?» Лэн Шань засмеялась. «Никогда не называла себя доброй. Ты остра на язык», — кашлянул Кайян, а потом посмотрел на Цзымо и приказал: «Достань из нее насекомое, чтобы она поняла, что такое настоящая доброта». Цзымо дернулась и недоверчиво посмотрела на Кайяна, она и подумать не могла, что мальчишка примет такое решение. Он идиот, как он собирается контролировать ее без насекомого, управляющего душой. Услышав это, даже Лэн Шань на мгновение оторопела, однако сразу же обрадовалась: «Не заставляй меня повторять». Кайян холодно посмотрел на Цзымо. Увидев его ухмылку, она поняла, что у нее нет выбора. Она подошла к Лэн Шань, и ее душу охватила подавленность. Она сильно отличалась от Лэн Шань, и хотя у Лэн Шань и этого юноши были конфликты, они все же были культиваторами великой династии Хань, поэтому в текущих обстоятельствах им лучше было бы объединиться. «Тебе повезло», — прошептала Цзымо, ее голос сочился завистью. Положив руку на живот Лэн Шань, она активировала юаньцы. Спустя миг лицо Лэн Шань побледнело, она открыла рот, словно ее затошнило, и выплюнула насекомое. Цзымо быстро убрала насекомое, а Лэн Шань, больше не способная терпеть, кинулась в сторону. Ее обильно рвало. Вытерев рот, она медленно вернулась назад и со странным выражением лица посмотрела на Кайяна. Неожиданная свобода удивила и сбила ее с толку. «Ты убил Цзиньхао?» — спросила Лэн Шань после минутного молчания. «Да», — кивнул Кайян. «Если хочешь отомстить, могу дать тебе шанс. Я не буду мстить за этого ублюдка», — медленно покачала головой Лэн Шань. Ее глаза вспыхнули злобным блеском, и она, холодно улыбнувшись, резко вытянула к Кайяну руку. «Но я все равно не верю, что ты дашь мне уйти». Из ее ладони вырвалось пугающее воющее лицо, которое скрылось в теле Кайяна. Это была тайная техника долины короля призрака, печать короля призрака. Цзымо сжалась, собираясь подойти к Лэн Шань, но Кайян остановил ее. «Ты...» Лэн Шань поспешно отступила, потрясенно глядя на Кайяна. Обычно люди, одержимые печатью короля призрака, не могли управлять собственными действиями. Сначала обрывок злобной души уничтожал разум человека, а потом захватывал его тело. Лэн Шань прекрасно все понимала. Даже если она вновь получит свободу, ей не стоит надеяться, что она выживет в этом изолированном мире, и если она столкнется с другими культиваторами династии Тяньлян, ее, конечно же, убьют или, что будет даже хуже, заберут в рабство. Она решила, что нужно уничтожить разум Кайяна и взять его тело под контроль. Контроль над Кайяном означал и контроль над Цзымо, что значительно увеличивало ее шансы выжить. И как она могла не удивиться, когда печать короля-призрака не возымела никакого эффекта. «У тебя действительно недобрый характер», — медленно покачал головой Кайян. Он насквозь видел амбиции и непокорность Лэншань. Все его поступки были лишь уловкой, чтобы она применила печать короля-призрака. «Что ты сделал с моей печатью?» — спросила Лэншань. «Хочешь получить ее обратно? Отлично, забирай», — хладнокровно усмехнулся Кайян. Пугающее лицо вырвалось из его тела и вернулось к Лэншань. Не смея задерживаться, Лэншань быстро развернулась и бросилась к джунглям. Цзымо, молча наблюдавшая за происходящим, все же не удержалась от вопроса. «Ты действительно собираешься так просто ее отпустить? Она только что пыталась тебя убить. Те, кто строит против меня козни, всегда расплачиваются за это». Злобно улыбнулся Кайян, и как только он замолчал, Лэншань с воем рухнула на землю. Услышав знакомые звуки, Цзымо задрожала. Она уже прошла через эти пытки, невыносимой боли было достаточно, чтобы бы полностью лишить человека способности сопротивляться, чтобы он начал молить о смерти. Но на этот раз она была всего лишь зрителем. Как он, черт возьми, это сделал? Цзымо была совершенно сбита с толку. Пытки, которым подверглась Лэншань, оказались более жестокими, чем то, что пережила Цзымо. Ее крики утихли лишь спустя полчаса, однако лишь потому, что она потеряла сознание. Кайян холодно приказал: «Тащи ее сюда». «Да». Цзымо быстро подошла к ней, подхватила Лэншань, потерявшую сознание, и принесла обратно. Она смотрела на мокрую от пота Лэншань, и в ней зарождалось чувство товарищества. «Я собираюсь восстановиться, не беспокой меня». Кайян отошел в сторону, сел, скрестив ноги, и погрузился в медитацию. Спустя полдня Лэншань пришла в себя, но сразу же начала кричать и совсем скоро впала в кому. По спине Цзымо пробежали мурашки. Она поняла, что лучше беспрекословно слушаться Кайяна. Теперь она знала, насколько безжалостным был этот юноша, даже с женщинами. Она и Лэншань были несравненными красавицами, однако когда они бросили ему вызов, он без колебаний подверг их бесчеловечным пыткам. Он оказался таким жутким. Он был просто хладнокровным чудовищем. Спустя день Лэншань снова пришла в себя, однако на этот раз Кайян не стал ее мучить. В конце концов, она была всего лишь культиватором истинного элемента, который еще не открыл в себе море знаний, который пока не мог культивировать душу. Если он продолжит ее пытать, она станет инвалидом. Лэншань переполнял тянущий страх. Она издалека смотрела на Кайяна, который сидел, скрестив ноги. Она подошла к Кайяну лишь в конце дня, после долгих убеждений Цзымо. Ее губы до сих пор дрожали, лицо казалось бескровным. Складывалось впечатление, что она боялась даже дышать. Прежде она была во власти Цзымо, однако тогда ей угрожало лишь насекомое, что сидело внутри нее, а теперь управляли ее душой. Чтобы обречь ее на бесконечные муки или даже убить, ученику высшего небесного павильона нужно было лишь подумать об этом. Она сбежала из логова волка и попала в логово тигра. Лэншань испытала отчаяние. Кайян шумно выдохнул. Он видел двух женщин, что были перед ним, но делал вид, что не замечает их, ожидая, какие действия они предпримут, пока он слаб. Результат его удовлетворил. И Цзымо, и Лэншань не проявили ни капли агрессии. Наконец он открыл глаза и посмотрел на Лэншань. Та попятилась назад, но ее поймала Цзымо. «Быстро извинись». Цзымо мягко вытолкнула Лэншань вперед. Ее переполняли смешанные чувства. В глазах Лэншань показались слезы унижения. Осторожно закусив губу, она робко взглянула на Кайяна и снова дернулась в сторону. «Если ты дернешься еще хоть раз, я больше не буду тебе помогать». Она раздражала Цзымо, но как она могла стоять на месте, забыв про женскую солидарность? Да, они были женщинами, но им нужно было вести себя, как мужчины, и подстраиваться под ситуацию. Не желая ничего говорить, Лэншань молчала. Кайян смотрел на нее, а на лице у него виднелась слабая усмешка. «Я ошибалась», — наконец заговорила Лэншань. Ее слова едва можно было разобрать, пальцы комкали ткань платья. Лэншань была полностью сбита с толку. Ничего не говоря, Кайян продолжал смотреть на нее. Лэн Шань стиснула зубы, она явно мучилась. Цзимо вздохнула. Она понимает свою ошибку, отныне она не посмеет тебе перечить. Ну же, не плачь. Вступившись за Лэн Шань, Цзимо протянула руку и осторожно вытерла слезы с ее лица. Глава 240. Как ты это сделал? Не прикасайся ко мне. Лэн Шань с отвращением отмахнулась от руки Цзимо. Я прощу это лишь на первый раз, равнодушно сказал Кай Ян. Услышав это, Лэн Шань с облегчением вздохнула, потому что если она не будет пересекать границы, ей не придется снова переживать эту бесчеловечную пытку. Как ты это сделал? Мужественно спросила Лэн Шань после долгих колебаний. Совсем недавно она ударила Кай Яна печатью короля призрака, которая через миг вернулась к ней, но уже с чем-то, что засело в ее душе. Однако Лэн Шань пока не могла культивировать божественное чутье, поэтому не знала, что это такое, но понимала, что это позволяет Кай Яну контролировать ее. «Мне тоже очень интересно, не мог бы ты мне рассказать?» усмехнулась Цзимо, посмотрев на Кай Яна и слегка надув губы. Выглядело это действительно привлекательно. «Просто, я заклеймил ваши души», ответил Кай Ян. Обе женщины были потрясены услышанным. Разве это могло быть так просто? Хотя они еще не культивировали божественное чутье, они отлично знали, как тяжело заклеймить чужую душу. Даже если забыть, что Чутянь всего лишь культиватор воссоединения, достичь этого все равно можно было только тяжелыми усилиями. А он, лишь моргнув, мог так искалечить их души, что им грозила судьба живых мертвецов. Конечно, говорить было легко, но почему он дал такой простой ответ? К сожалению, когда они вспомнили, что именно с ними произошло, то поняли, что слово просто отлично описывает произошедшее. Лэн Шань выбросила печать короля призрака, а потом получила ее обратно. На обмен потребовалось лишь несколько секунд, однако эти несколько секунд изменили весь расклад. Цзимо просто восстановила нить божественного чутья, связанную с насекомым, управляющим душой, и ее в дальнейшем постигла та же участь. А до этого мальчишка убил Цзиньхао, но решил не уходить. Очевидно, он задумал все с самого начала и ждал, пока Цзимо последует его сценарию. Взволнованная Цзимо действительно повела себя так, как он и хотел, после чего стала его рабыней. Вспоминая о случившемся, Цзимо ощущала, как ее переполняет сожаление. Даже его угроза сжечь ее насекомых, управляющих душой, оказалась уловкой, призванной заставить ее восстановить нить божественного чутья. Очевидно, он заклеймил нить божественного чутья заранее. Глядя на Кай Яна, Цзимо тяжело вздохнула. «Ты и правда только на 7-м уровне воссоединения?» Кай Ян медленно кивнул. Цзимо погладила свою грудь и кокетливо рассмеялась. «Хорошо, как можно достичь всего этого на 7-м уровне воссоединения? Каковы твои настоящие силы?» Кай Ян усмехнулся. Его аура задрожала, испуская невидимое давление. Юаньцы в его теле набухло, однако скоро успокоилось. Прорыв. Цзимо и Лэн Шань с изумленными лицами уставились на Кай Яна. Они явно стали свидетелями прорыва, но колебания его ауры были не очень сильными. Они были даже слабее, чем у культиватора истинного элемента. «Теперь я на 8-м уровне воссоединения», — дурашливо ухмыльнулся Кай Ян. Цзимо и Лэн Шань напряглись, мысленно проклиная его. Так его слова о том, что он обычный культиватор воссоединения, оказались правдой. Столкнувшись с жестокой реальностью, Цзимо и Лэн Шань смущенно покраснели. Одна из них была на 4-м уровне истинного элемента, а другая – на 6-м уровне истинного элемента, и обе были любимицами своих сект. Однако, столкнувшись с Кай Яном, они сразу потерпели поражение и превратились в жалких слуг. Им стало стыдно. Обе криво улыбнулись, но так и не смогли найти слов. «Можете действовать свободно, и хотя ваши жизни у меня в руках, пока вы послушно выполняете мои приказы и не пытаетесь сопротивляться, я не буду сильно вас ограничивать. Так что если захотите убить человека или чудовище, то не стесняйтесь. Если понадобится, я вас позову», — закончив говорить, Кай Ян снова закрыл глаза. Лэн Шань и Цзимо медленно отошли назад и наконец, когда их разделяли несколько десятков метров, остановились. Ни одна из них не хотела оставаться рядом с Кай Яном, чтобы он не разгадал их намерения. «Действительно необычный мальчик», — пробормотала Цзимо, издалека наблюдая за ним. «Пф», — надулась Лэн Шань, вспомнив, как она покорилась ему. Позор был невыносимым, и в ней снова вспыхнула тлеющая ненависть. Рано или поздно он за это заплатит. Цзымо посмотрела на нее и хихикнула. «Только если ты вырвешься из-под его власти, и ты тоже заплатишь». Красивый взгляд Лэн Шань стал кровожадным. Она пристально посмотрела на Цзымо. «Не думай, что я забыла обо всех унижениях, которые пережила из-за тебя». Цзымо игриво улыбнулась. «Почему ты так расстроена? Не похоже, чтобы я причиняла тебе боль. К тому же, тебе ведь нравилось. Твоя реакция явно была непритворной, тварь!» — закричала Лэн Шань, и ее лицо приобрело ярко-красный оттенок. «Если еще хоть раз об этом заговоришь, я тебя убью!» Цзымо терпеливо возразила. «Наши жизни уже не в наших руках, так что тебе лучше пока забыть о ненависти. Беспокоиться мы сейчас должны лишь о выживании. Ты видела, как он к нам относится. Он не проявит милосердия, поэтому если мы огорчим его, то он может и убить нас». «Ха!» — злобно улыбнулась Лэн Шань, насмехаясь над Цзымо. «Теперь ты понимаешь, каково это? Нравится быть рабыней? Ха! Мы обе оказались в такой ситуации, почему ты так язвишь? Мы должны помогать друг другу». Нахмурилась Цзымо. Замолчав, Лэн Шань тяжело вздохнула. Хотя она испытывала большое недовольство, ей пришлось признать, что слова Цзымо правдивы, поэтому, поколебавшись, она наконец спросила: «Что ты хочешь сделать?» «Соблазнить его». На лице Цзымо мелькнуло волнение. На вид ему 16-17 лет, всего на несколько лет моложе нас. Каким бы беспощадным он ни был, он все еще юноша, который думает далеко не мозгом. «Мы обе красавицы, и разве мы не сможем обвести мальчишку вокруг пальца?» «Думаю, ты просто хочешь лечь с ним в постель», — безжалостно кивнула Лэн Шань. «О чем ты говоришь?» — закатила глаза Цзымо и кокетливо засмеялась. «Я сказала ему правду. Женщины династии Тяньлян поклоняются силе. Хотя его нынешние силы невелики, он все же сумел победить меня. Мой старший не смог этого добиться. Делай это сама, я больше не буду унижаться», — съязвила Лэн Шань, после чего отошла в сторону и начала медитировать. Пытки Кайяны дважды погружали ее в кому, и теперь ей нужно было восстановиться. Насмехаясь над ней, Цзымо думала: «Подожди, когда я покорю его, ты поймешь, кто был прав. Мир всегда одинаков. Мужчины покоряют мир, а женщины покоряют мужчин. Это правда жизни». Кайян сидел, скрестив ноги, и хотя он сосредоточился на обретенном опыте, он незаметно наблюдал за Цзымо и Лэн Шань. В этом ему помогали печати на их душах. Хотя он не слышал, о чем идет речь, однако отлично понимал, каковы их намерения. Пока обе вели себя хорошо, по крайней мере, они не хотели убить его прямо сейчас. Возможность получить над ними контроль оказалась неожиданностью даже для Кайяна, в основном, из-за того, что он доверился старому демону. Изначально Кайян планировал сжечь двух насекомых, управляющих душой, чтобы поранить Цзымо, а потом дождаться возможности и нанести смертельный удар. Но старый демон предложил вариант получше. Он посоветовал Кайяну заклеймить нить божественного чутья Цзымо. Как только она восстановит ее, так на ее душе появится клеймо Кайяна. План сработал даже лучше, чем он рассчитывал. Одержав верх, Кайян тут же решил поработить и Лэн Шань. В конце концов, печать короля призрака была боевой техникой учеников из долины короля призрака, так что она наверняка была связана с владельцем. Несомненно, старый демон оправдал его ожидания и мгновенно обработал нить божественного чутья, которая вела к печати. К тому же, старый демон пользовался техниками высшего класса, поэтому можно было не опасаться, что власть исчезнет. Душа была очень хрупкой, а теперь души Цзымо и Лэн Шань были заклеймены, и даже если один из экспертов их сект попытается удалить их, то это нанесет ущерб их разуму. «Какое несчастье, этот фрагмент души помог мне вылечить раны», — вдруг пожаловался старый демон. «Тем хуже для меня», — угрюмо сказал Кайян. «Если бы я знал, что могу поступить так, то не стал бы убивать Цзиньхао. Вместо этого я бы поработил еще одного ученика из долины короля призрака». В голосе Кайяна слышалась горечь. Старый демон лишь усмехнулся. «Ты знал, но ничего не сказал, верно?» — сердито спросил Кайян. Старый демон непринужденно ответил: «Из такого слабого врага вышел бы бесполезный раб. Если бы молодой хозяин не спросил, можно ли манипулировать печатью короля призрака, старый слуга даже не подумал бы об этом». «Неважно, с рабом-мужчиной было бы сложно справляться», — сказал Кайян. Глубоко вздохнув, Кайян сосредоточился и вспомнил злобного золотистого леопарда, которого подчинил еще раньше. Приложив руку ко лбу, Кайян вспомнил звериную рабскую печать, который заклеймил его душу. Оказавшись на свободе, это чудовище пятого класса немедленно убежало в джунгли. Кайян не стал убивать его, не стал даже догонять. Вместо этого он приказал Цзимо, чтобы ее чудовище взяли его в плен, а потом она внедрила в его тело насекомое, управляющее душой. Отдав все приказы, Кайян вернулся к своим делам. Призвав в левую ладонь печать белого тигра, а в правую – печать божественного быка, он выбросил ладони перед собой. Раздалось свирепое звериное рычание, задрожало небо, и перед ним появились белый тигр и божественный бык. Цзимо и Лэн Шань, которых привлек шум, сразу обернулись, чтобы посмотреть, что произошло. От вида двух реалистичных чудовищ у них отвисли челюсти. Ни одна из них прежде не видела подобного боевого мастерства. Он действительно смог создать из юаньцы двух багровых фантомных чудовищ. Однако колебания юаньцы, исходящие от чудовищ, были невероятно плотными и чистыми. Как он это сделал? Разве он не культиватор воссоединения? Они очарованно глазели. Кайян вздохнул, вытянул руку и щелкнул пальцами. Фантомы тут же исчезли. Со временем Кайяну открылась слабость этой звериной техники. Как он ни пытался, за один раз он мог призвать лишь божественного быка и белого тигра. Даже объединив их, Кайян не мог воссоздать в воображении еще одно чудовище. Он сможет сделать это, когда разрушит одну звериную рабскую печать. Это могло быть связано и с тем, что оба могущественных чудовища покинули его тело. Если он хотел извлечь из звериной рабской печати больше пользы, он должен был полностью подчинить души обоих чудовищ. Кайян беспрерывно активировал печать белого тигра и печать божественного быка, а потом объединял их, внимательно изучая скрытые тайны этой техники. Глава 241. Демонический путь. Цзимо и Лэн Шань наблюдали, как Кайян призывает двух багровых чудовищ, отпускает, а потом снова призывает, иногда испуская мягкое свечение. Обе не понимали, чего он пытается добиться. Однако обе были лучшими ученицами своих сект, поэтому, опираясь на опыт, они, конечно же, поняли, что Кайян практикует некоторые техники этого загадочного боевого искусства. Вот только сколько юаньцы он тратил на эти упражнения, как думаешь, сколько раз он сможет проделать этот трюк? Мягко спросила Цзимо у Лэн Шань. После пятого раза его юаньцы подойдет к концу, воскликнула Лэн Шань, не возражая. Цзимо едва заметно кивнула, видимо, соглашаясь со словами Лэн Шань. Судя по колебаниям юаньцы, Кайян тратил слишком много энергии, так что они были уверены, что это боевое искусство не самого низкого класса. Несмотря на отличную мощь, она требовала огромного количества юаньцы. Даже одна из них могла применить этот прием лишь 10 раз. Кайян был не таким уж и сильным, поэтому, конечно же, не сможет так долго держаться на одном уровне. «Почему ты спросила? Что ты задумала?» Обернулась к ней Лэн Шань. Цзимо испуганно вскочила, схватилась за сердце и произнесла: «Следи за языком. Даже если у него закончатся юаньцы, он все равно сможет убить нас, лишь подумав об этом. А теперь на чистоту. Клейма на наших душах далеко не шутка. Смотри, он делает это в пятый раз». Пока они говорили, Кайян снова активировал звериную технику, однако на этот раз не объединил их. Печать белого тигра и печать божественного быка с рокотом исчезли. Тщательно изучив глубины боевого искусства, осмыслив воспоминания и идеи, Кайян спокойно скрыл чудовищ. Цзимо легко улыбнулась и тут же достала бутылку. «Что ты делаешь?» С любопытством посмотрела на нее Лэн Шань. «Делаю ему приятно», — встряхнула бутылку Цзимо. «Это лечебные таблетки юаньцы из династии Тяньлян. У тебя тоже должно быть что-то похожее, не так ли? Ему сейчас нужно восстановиться, это прекрасная возможность оказать услугу. Бессовестная стерва, ты же должна отчаянно уничтожать его», — выкрикнула Лэн Шань. «Хе-хе, не говори так», — подмигнула ей Цзимо, широко улыбнувшись. «Это лишь скромный жест. В следующий раз, когда ему нужно будет восстанавливаться, я разрешу тебе помочь ему. Просто нужно ждать своей очереди». «Пф», — фыркнула Лэн Шань и чуть снизила свою враждебность. Она не могла соблазнить Кайяна, однако можно было произвести хорошее впечатление, дав ему несколько таблеток, когда он будет в них нуждаться. Теперь, когда ее жизнь была в его руках, она, конечно же, должна была смириться и попытаться выжить. Но если инициативу проявит эта стерва Цзимо, ее будущее окрасится в мрачные тона. «Что ж, я пошла», — сказала Цзимо. Однако не успела она сделать и шагу, как снова услышала рев двух чудовищ. Ему удалось снова активировать технику, Цзымо и Лэн Шань были потрясены. Он ведь должен быть на исходе сил, разве нет? Подумала Цзымо. У нее на лице снова появилась очаровательная улыбка, и она шагнула вперед. Однако в этот момент Кай Ян отозвал двух фантомных чудовищ и снова активировал звериную технику. Успех. Печать белого тигра и печать божественного быка слились в мягкий шар света, повисший перед ним. Если бы перед ним стояло чудовище, оно наверняка попало бы под удар звериной рабской печати и оказалось в рабстве. Решив ковать железо, пока горячо, Кай Ян взмахнул руками, чтобы опробовать звериную технику. Всего за несколько секунд он четырежды активировал технику, дважды потерпев неудачу. Кай Ян начал смутно понимать, как работает звериная рабская печать. К сожалению, полностью он еще не разобрался. Понаблюдав за этим, Цзымо молча вернулась обратно и села рядом с Лэн Шань. Ведя неспешный разговор, они смотрели на Кай Яна. Его настойчивость превзошла их ожидания. Прошел день, а Кай Ян до сих пор культивировал звериную технику. Оцепенев, Цзымо и Лэн Шань подавленно размышляли, сколько в нем юаньцы. Почему он может тратить так много энергии? Может быть, эта боевая техника требует очень малого количества юаньцы? Пока они, ошеломленные, пытались что-то понять, Кай Ян тоже изумлялся. Его дантянь покинули 20 капель ян. У него больше не было таблеток, так что он не мог пополнить запасы капель ян, поэтому оставшиеся капли ему пришлось сохранить, иначе он не сможет сдерживать злую энергию золотого скелета. Но звериная техника требовала много юаньцы. Все его техники, и тройной удар пылающего солнца, и пылающие крылья ян, и звездная метка, требовали огромного количества юаньцы. Ни один культиватор восьмого уровня воссоединения не смог бы пользоваться этими техниками в полную силу. Но теперь он не мог культивировать звериную технику, потому что на это требовалась жидкость ян. Кай Ян долго хмурился, а потом вдруг сверкнул глазами. В его теле было три энергетических хранилища. Звездное пространство было связано со звездной меткой, а капли янь, что хранились в дантяне, он тратить не мог, однако он мог пользоваться энергией, которая хранилась в золотом скелете. В золотом скелете хранилось огромное, почти неизмеримое количество юаньцы, и обычно он пользовался ей, когда активировал несгибаемую волю, но разве ее нельзя применять, когда нужно активировать боевую технику? Если так, то его способности могли выйти на новый уровень, потому что ему не придется беспокоиться о количестве капель ян. Вдруг Кай Ян разволновался. Как только он успешно справится с этим, он сможет применять не только энергию ян, но и любой вид юаньцы. Сделав глубокий вдох, Кай Ян быстро отправил энергию ян, оставшуюся в его меридианах, в дантяне, полностью опустошил их. Потом, запустив золотой скелет нить сознания, и попытался извлечь из него юаньцы. Постепенно золотой скелет оживился, в его меридианы потекла юаньцы. В душе у него мигом зародилась неприкрытая кровожадность. Это было свойственно юаньцы, хранящейся в несгибаемом золотом скелете. Это была мощная злая энергия. Она была полной противоположностью истинной ян, которую он обычно применял. Когда меридианы Кай Яна наполнила юаньцы из золотого скелета, его медленно окутал черный газ, а вокруг возникла злобная, жестокая, могущественная аура. Цзымо и Лэн Шань следили за происходящим, но не могли даже вскочить на ноги. «Демонический путь!» — выкрикнула Цзымо. «Это и правда демонический путь!» Лэн Шань тоже была потрясена. Внезапно переглянувшись, женщины заметили во взглядах друг друга явные радости и волнения. Обе решили, что Кай Ян слишком долго культивировал это странное боевое искусство. Юаньцы в его теле взбунтовалась, и теперь он потерял над ней контроль. Неважно, умрет Кай Ян или нет, главное, что теперь он оказался в затруднительном положении, а у них появилась надежда на побег. Как только человек ступал на демонический путь, его культивация становилась слабее. Если это принимало серьезные масштабы, человека можно было убить на месте. Неважно, что постигнет Кай Яна, Цзымо и Лэн Шань будут очень рады любому результату. «Надеюсь, он умирает», — молились про себя две женщины, на их лицах отпечатались радостные выражения. Если демонический путь действительно убьет Кай Яна, то клейма вмиг слетят с их душ, и они вернутся на свободу. Две женщины нервно смотрели на Кай Яна и часто дышали. Черный газ, окруживший его, становился все плотнее, а яростная и кровожадная аура — все отчетливее. Как только человек ступает на демонический путь, он лишается разума, потому что его сознание исчезает, верно? Что произойдет, если он случайно взорвет наши души?» Лэн Шань вдруг подняла серьезный вопрос. «Конечно, Кай Ян сейчас был в бреду и вряд ли смог бы действовать осознанно, так что она понимала, что вероятность этого очень низкая, однако это был вариант, которого им следовало опасаться. Если он это сделает, они погибнут». Услышав это, Цзымо помрачнела, лицо ее побледнело. Облизнув пересохшие губы, она серьезно посмотрела на Лэн Шань. «И как ты предлагаешь поступить? Раздуть пламя?» Вздрогнув, Лэн Шань прикусила губу. Цзымо нахмурила лоб, стремительно обдумывая плюсы, минусы и шансы на успех. Наконец она кивнула. «Хорошо, но давай подождем еще немного. Мы не знаем, останется ли он в здравом уме. Когда ситуация обострится, мы начнем действовать». В ее последних словах слышались решимость, убежденность и воля. Кивнув, Лэн Шань стиснула зубы и посмотрела на Кай Яна. Она видела больше, чем Цзымо. Даже если Кай Ян умрет, и клеймо на ее душе исчезнет, ей все равно придется разбираться с Цзымо, которая снова может поработить ее. Она была одна, и ей, конечно же, приходилось спасать свою жизнь. Демонический путь Кай Яна набирался сил. Черный газ полностью поглотил Кай Яна, они не могли рассмотреть даже его тень. Женщины, находящиеся в десятках метров от него, отчетливо ощущали злую ауру. Через полчаса Цзымо наконец произнесла: «Кажется, он теперь идет по демоническому пути. Он окончательно потерял себя. Теперь пора», — взглянула на нее Лэн Шань. Закусив губу, Цзымо кивнула. Сделав глубокий вдох, обе медленно направились к Кай Яну. Незаметно активируя истинную ци, они неустанно следили за его поведением, ожидая внезапных перемен. 500 метров, 400, 300. Когда они приблизились, их сердца бились, как барабаны. На кону стояла их жизнь, их свобода. Как они могли сохранять равнодушие? 200, 100. Осталось 15 метров. Женщины были уверены, что если они нападут вместе, то смогут мгновенно лишить Кай Яна жизни, а потом клеймо на их душах разрушится. Свобода манила их все ближе. На покрасневших лицах Цзымо и Лэн Шань виднелись нервозность и ожидание. 15 метров. Как только женщины приготовились кинуться в отчаянную, безжалостную атаку, в тумане внезапно загорелась пара алых глаз. Эти глаза, наполненные загадочной мощью, с первого взгляда проникли в души Цзымо и Лэн Шань. Обе невольно попятились, их тела дрожали от ужаса. Они видели в этих глазах и злобу, и кровожадную похоть, однако смотрели глаза со смертоносным спокойствием, словно смеясь над их наивностью. Глава 242. У него проблемы. Кай Ян, окутанный черным газом, усмехнулся им, а из демонической ци вырвался его смех. Белые клыки, виднеющиеся на черном фоне, были невероятно отвратительными и страшными. Увидев его демонические глаза и злую улыбку, Цзымо и Лэн Шань от страха оторопели и вмиг уняли истинную ци, не смея проявлять враждебность. «Ты», — нахмурилась Цзымо, не понимая, как Кай Ян сумел сойти с демонического пути. «Кажется, вас надо наказать», — холодно произнес Кай Ян и выбросил вперед ладони. Со свирепым ревом появились печать белого тигра и печать божественного быка. В отличие от попыток, когда он создавал фантомы из истинной Ян, на этот раз они были черными и напоминали самого Кай Яна, полного демонической ци и тихой злобы. Взревев, два чудовища фантома бросились вперед и придавали обеих женщин к земле. «Мы были неправы. Нам показалось, что ты ступил на демонический путь», — в ужасе закричала Цзымо. Хотя она была намного сильнее чудовища фантома, она не решалась сопротивляться, потому что знала, стоит ей это сделать, она столкнется с ужасающими пытками. «Итак, вы, поняв, что я ступил на демонический путь, решили воспользоваться ситуацией», — ухмыльнулся Кай Ян. Он не стал бы нападать на них, не зная их мыслей. Он понимал, что они всего хотели защитить себя. Два чудовища фантома исчезли, и женщины, дрожащие от страха, сразу поднялись. Взглянув на них, Кай Ян усмехнулся. «На этот раз я пощажу ваши жизни, но наказание вам не избежать. Как думаете, что это будет за наказание?» Дрожащая Цзымо прикусила губу. «Я готова вытерпеть что угодно, только не пытки души». «Серьезно?» — вскинул брови Кай Ян. «Да-да», — уверенно кивнула Цзымо. «Эти пытки были хуже предсмертной агонии, это были самые жестокие пытки в мире». «И ты?» — Кай Ян перевел взгляд на Лэн Шань. «Я тоже», — нерешительно согласилась Лэн Шань. Осмотрев их, Кай Ян вдруг злобно расхохотался. «Хорошо, раздевайтесь». Услышав это, женщины замерли. Цзымо быстро оправилась, На ее лице вспыхнула кокетливая улыбка, и она принялась оголять верхнюю часть тела. Раздевалась она медленно, а влажно-блестящие глаза испускали невероятный шарм. Обмершая Лэн Шань стояла на месте. «Если не хочешь раздеваться, можешь пройти через 3 круга пыток, и каждый раз ты будешь падать в обморок. Выбирай», — безжалостно сказал Кай Ян. Снова вспомнив эту боль, Лэн Шань покрылась холодным потом. Она закрыла глаза, по щекам медленно текли слезы. Она мстительно выкрикнула: «Клянусь, если я однажды верну себе свободу, то разорву твой труп на кусочки». Кай Ян лишь рассмеялся: «Я подожду». Одежда падала на землю. Постепенно взору Кай Яна открылись изящные фигуры женщин. И Цзы Мо, и Лэн Шань обладали естественной красотой, элегантными лицами, пышными сладострастными бюстами, хрупкими изгибами талии, округлыми бедрами и стройными длинными ногами. Кай Ян бессовестно глазел на них и мысленно сравнивал. В животе у него вспыхнул жар, который воспламенил его взгляд. Обе женщины остались лишь в нижнем белье. Грудь одной была скрыта под чарующей красной тканью, а другая была одета в потрясающую ткань лавандового цвета. Но тонкая ткань не могла скрыть горы их груди, на вершинах которых виднелись нежные и очаровательные вишни сосков. Зрелище ниже талии оказалось гораздо более великолепным. Их запретные сады скрывались за туманом тонкого шелкового белья, они источали едва уловимый аромат загадки. Всего в нескольких шагах от Кай Яна стояли 2 красивые обнаженные женщины. «Показать тебе остальное?» – тихо шепнула Цзы Мо, соблазнительно облизав губы и слегка покраснев. Кай Ян всего лишь хотел проучить их и не хотел идти до конца. Он заметил, что эта Цзы Мо довольно смелая и откровенная. Однако Лэн Шань была более консервативной, и если он продолжит, она определенно не выдержит. Несколько секунд посмотрев на них, Кай Ян махнул рукой: «Уходите». Цзы Мо была ошеломлена. Лэн Шань округлила глаза. Обе с удивлением уставились на него. Обе думали, что обречены на страдания, однако даже представить не могли, что этот юноша, окутанный демонической ци, просто посмотрит на них и отправит обратно. Секунду подумав, Цзы Мо вдруг раскрыла рот и посмотрела на штаны Кай Яна. На ее лице появилась многозначительная улыбка. Настолько равнодушным к 2 полуобнаженным красавицам, которые были от него на расстоянии вытянутой руки, мог остаться лишь тип мужчин, если не считать самых настоящих джентльменов. Должно быть, он. Ха, ха-ха-ха. От радости сердце Цзы Мо чуть не разорвалось, она едва сдерживала смех. Плечи яростно тряслись, а она, крепко закусив губу, отчаянно пыталась молчать. «Почему вы еще здесь? Я считаю до 3, и если вы не уйдете, то останетесь здесь навсегда», — пригрозил Кай Ян, нахмурив лоб. Он не заметил странного взгляда Цзы Мо. Лэн Шань вдруг ощутила себя так, словно получила амнистию, и потянулась к одежде. «Одежда останется здесь, а вы уходите», — сказал Кай Ян. С ненавистью посмотрев на Кай Яна, Лэн Шань прикрыла руками все, что могла, и быстро умчалась, словно она сбегала от какого-то отвратительного чудовища. Цзы Мо не паниковала и не торопилась. Изогнувшись в талии, она продемонстрировала Кай Яну изящное тело, кокетливую улыбку, а потом развернулась и, плавно покачивая бедрами, непринужденно ушла. Ее круглые ягодицы качались, словно маятники. Когда женщины исчезли за большим деревом, Кай Ян мигом зажмурился и отчаянно подавил бушующее желание. На самом деле он был не против предложения Цзы Мо. Во всяком случае, выглядела она совершенно раскованной, поэтому даже если бы он покусился на нее, она не стала бы слишком беспокоиться. Но она была его врагом, и как только он зайдет слишком далеко, она может решиться на самоубийственную месть. Он хотел улучшить умственную стойкость, как тогда, на скрытом острове, поэтому нарочно завел себя, а потом силой подавил эти импульсы. Между культивацией и женщинами Кай Ян выбирал первое. Пока Кай Ян пытался укрепить силу воли, Лэн Шань и Цзы Мо сидели за большим деревом, прикрываясь руками, и молча переглядывались. На этот раз они не только не смогли напасть, но и уступили желанию старшего. Это был провал. Лэн Шань была обеспокоена, ее взгляд был униженным. Стуча кулаками по земле, она злобно ругалась: «Ублюдок, тварь, посмел издеваться над нами, слабыми женщинами, да как он может? Клянусь, рано или поздно я заставлю его заплатить за сегодняшний позор». Цзы Мо сохраняла спокойствие. После долгого молчания она усмехнулась: «Мы не можем называть себя слабыми женщинами. Он все еще слабее, чем мы. К тому же, мы пытались с ним расправиться, а он лишь поглазел на наши тела. Не понимаю, почему так злишься?» Лэн Шань посмотрела на Цзымо и сердито выкрикнула. «Как ты вообще можешь не беспокоиться? Пф, ха-ха-ха», прищурившись, Цзымо вдруг рассмеялась. «Если бы на его месте был другой мужчина, я бы действительно беспокоилась, но вот он. Что ж, неважно, глазеет он на меня или нет. Что ж, видимо, ты уже сдалась», презрительно посмотрела на нее Лэн Шань. «Это не за дело, Цзымо», она понизила голос. «Я расскажу тебе секрет, и гарантирую, что узнав его, ты тоже не будешь беспокоиться». «Что за секрет?» — с подозрением спросила Лэн Шань. Цзымо приблизилась к ней и прошептала на ухо пару слов. Из красного лицо Лэн Шань стало зеленым, а взгляд стал презрительным и насмешливым. «Хочешь сказать, что он не может?» — осторожно спросила Лэн Шань. На лице у нее показалась улыбка. «Но откуда ты знаешь?» — с любопытством спросила Лэн Шань. Впервые она поняла, что на Цзымо, хоть она и не самая добрая, сейчас вполне можно положиться. «Мы стояли перед ним обнаженные, а он нас даже не тронул. Какое еще может быть объяснение?» Цзымо прикрыла рот ладонью и хихикнула. «Любой нормальный мужчина не устоял бы перед искушением, так что у него, должно быть, проблемы». Лэн Шань с одобрением на лице кивнула. «Это проблема, табу для любого взрослого мужчины». Видимо, Цзымо хорошо разбиралась в этих вопросах, так что Лэн Шань внимательно слушала, продолжая кивать. «Мы не можем упоминать это перед ним, иначе быть беде». «Хорошо, я обещаю не упоминать это», — энергично кивнула Лэн Шань и спросила. «Но если у него и правда проблемы, почему ты сказала, что все равно можешь его соблазнить?» Цзымо улыбнулась. «Из-за проблем соблазнять его придется усерднее. Теперь, когда мы все о нем знаем, мы можем соблазнять его, чтобы спускать гнев. Разве это не отличная месть?» Лицо Лэн Шань озарилось пониманием. Теперь она восхищалась Цзымо и уважала ее. «У тебя действительно есть опыт в таких вопросах». Цзымо кинула на нее сердитый взгляд. «Девочка моя, мы, женщины династии Тяньлян, не так консервативны, как вы, женщины великой династии Хань. Значит, ты уже была с мужчиной?» — покраснела Лэн Шань. Цзымо вдруг засмущалась. «Нет, я не встретила никого, кто смог бы меня победить». Лэн Шань едва не упала. «Я тебе не верю». Спустя два дня культивации Кай Ян наконец заглушил суматоху и желание, укрепив тем самым свою психику. Он продолжал практиковать звериную рабскую печать. Несмотря на то, что полного успеха он не достиг, однако хотя бы нашел подходящий способ, так что его силы неуклонно росли. За эти два дня Кай Ян потратил много юаньцы, однако энергия, накопленная в золотом скелете, текла бесконечно, так что это была не такая уж и серьезная трата. Цзымо и Лэн Шань, одетые лишь в нижнее белье, сидели возле стада чудовищ. Видимо, наказание Кай Яна еще не подошло к концу. Они были сильными культиваторами, поэтому не боялись холода, однако это не значит, что они были лишены смущения. Цзымо окружила себя и Лэн Шань тремя рядами чудовищ, чтобы их не было видно. Эти два дня женщины провели, обсуждая, как нанести Кай Яну ответный удар. Надеясь опечалить его, они забыли о прошлых обидах и даже немного сдружились. Наконец, снова услышав голос Кай Яна, Цзымо на секунду удивилась, а потом прошептала. «Кажется, у него все же есть совесть». Она приказала двум чудовищам принести ей и Лэн Шань одежду. Одевшись, они подошли к Кай Яну и увидели, как он непринужденно открывает глаза. В глубине души обе были шокированы. Последние несколько дней этот юноша потратил невообразимое количество юаньцы и даже ступил на некоторое подобие демонического пути, однако он уже вернулся в исходное состояние и, видимо, ни капли не устал. «Он и правда непостижимый», — думали обе женщины. Глава 243. Происхождение Цзымо.